Глава 24. Марат. Можно считать, что знакомство с будущей тещей состоялось. Да, видел, как на меня смотрела мать Лады. Но, кажется, она готова пересмотреть свои установки и уклады. Все же она мать, Ладу и Киру она любит. Это видно невооруженным взглядом. Да оставь ты эти бокалы. Забирай у Лады из рук посуду. Никуда они не сбегут. Между прочим, если твой муж ставил на маму, то он прогадал. Только как бы сейчас он не предпринял попытку опять как-нибудь напакостить. Лада оборачивается в моих руках и обнимает меня за шею. Да просто светится вся, будто с каждым днем все больше и больше оживает. Вот она, та женщина, в которую я влюбился. Кажется, в тот же момент, когда она пролила на меня кофе. Та, с которой было интересно разговаривать и даже молчать. Та, которой я хотел предложить продолжить наш курортный роман в Москве. «А мне не страшно», — говорит Лада. «Больше нет. Когда ты рядом, я ничего не боюсь». Я рад, что у нее такое настроение, пусть таким и будет. Но я все равно буду держать руку на пульсе. Беспечность сейчас может сыграть с нами злую шутку, поэтому бдим и спим с одним открытым глазом. Но это моя забота, а не Лады. Вот так держать. Улыбаюсь ей и целую в кончик носа, на что она забавно морщится и, кажется, собирается фыркнуть. «Марат, все же будет хорошо?» Лада заглядывает мне в глаза, и ей так нужно, чтобы я дал это обещание. Вот только я не могу, поступки людей от меня не зависят. Но кое-что я все же могу пообещать. «Я приложу все силы для того, чтобы у нас все было хорошо», — говорю я, и Лада согласно кивает. Она знает, что я не стану бросаться пустыми словами, знает, что я не скажу то, в чем не уверен. Судьба мне вернула женщину, которую, как я думал, больше никогда не увижу. Думал, что это только она мне нужна, а я ей нет. И если уж я получил еще один шанс, то его упускать ни в коем случае нельзя. «Пойдем спать», — устало вздыхает Лада. «Встреча с мамой, конечно, прошла лучше, чем я предполагала, но все равно слишком много эмоций. Надо купить Кире кроватку. Задумчиво почесываю бровь, чтобы ты спала со мной». «Ты не забыл?» Лада смеется, шутливо двигая пальцами по моей груди. «Я все еще замужем, а ты не спишь с замужними женщинами, так что придется довольствоваться не сном, а чем-нибудь другим». «Да играешься». В этой же манере отвечаю ей. Но игры наши дальше не заходят, потому что из комнаты слышу, как Кира зовет Ладу. Меня пугает любой шум со стороны дочери. Обалдеть! Как произношу это слово, так сразу такое странное ощущение в груди появляется. Непривычное, немного пугающее, но такое приятное. Как объяснила Лада, бояться не стоит. Через это проходят все родители. И у некоторых бывает и похуже. Наверняка новый зуб лезет. Так что небольшие капризы — это нормально. Лада уходит к Кире. Я сам мою посуду, прислушиваясь к звукам из комнаты. Закончив на кухне, иду в коридор и приоткрываю дверь, стараясь не шуметь. Уснули. А я бы так и стоял, смотрел на них. Поплыл окончательно. Окажется, что совсем недавно над Тимуром смеялся по этому поводу. По-доброму, конечно. Но теперь я его отлично понимаю. Утром поднимаюсь первым. Кажется, ночью было спокойно, иначе я бы услышал. Сегодня надо обязательно попасть на работу, но так не хочется. Работа, которой я жил, сейчас меня тяготит. Каждую свободную минуту хочу быть рядом с Ладой и Кирой. Душ, кофе, но никто так и не просыпается, пока я собираюсь. А мне уже не хватает, чтобы меня провожали, встречали. И когда я уже надеваю обувь, из спальни появляется сонная Лада. Все же поцелуй на прощание я получу. Довольно говорю, сгребая ее в охапку. «Марат!» Она уворачивается. «Это ты весь такой после душа, вкусно пахнущий, а я даже зубы не чистила. Такая смешная, но такая родная. Вот ее такой растрепанную, непричесанную и сонную все равно бы залюбил. Только надо на работу. Поцелуй я все же получаю, правда, в щеку, но и на этом спасибо. Из машины первым делом звоню Лазареву». «Маратик, родной, я, конечно, все понимаю, но какого черта тебе не спится?» Отвечает Артем, хотя по голосу на только что проснувшегося человека он не похож. «И тебе доброе утро», — говорю я. «Есть продвижение по моей просьбе?» Лазарев на то и Лазарев. Побалагорит немного, но как только перейдем к нашим делам, то собирается и переключается моментально. «Я сейчас все узнаю и перезвоню, а лучше соберусь и заскочу к вам в офис», сообщает Артем и прощается. «Тимура сегодня в офисе не будет, так что первым делом прошу документы на подпись у его секретаря. Срочные дела занимают час-полтора. Форс-мажоров в офисе, слава богу, никаких». К 10 приезжает Артем, вижу, что с новостями. Но тянет, наверное, маленькая месть за утренний звонок. Наблюдая, как Лазарев делает себе и мне кофе, садится напротив. «Да не тяни кота за известное место», — прошу я, делая глоток. «Ну что могу сказать?» Артем выглядит задумчивым. «Ты явно был прав насчет того, что там не обошлось без вмешательства извне. Люди боятся говорить». «Но твои парни же специалисты в плане разговоров», — перебиваю я. «И, судя по всему, хоть кого-то они разговорили». «Разговорили», — не спорит Лазарев. «Только пойдут ли они в суд, вот в чем вопрос. Знать мы можем знать и строить теории, но доказать это другое. Решай, Марат, будем дальше работать или нет?» «Будем», — киваю. «Только пока все так же, по-тихому. Этот великий махинатор пока в Москве, а если донесут, то невелика беда. Но лучше, конечно, пока без этого». «Не боишься, что он может сделать свой ход, когда почувствует себя загнанным в угол?» Лазарев, как всегда, зрит в корень. Пожимая плечами, по крайней мере, я буду к этому готов. Артем кивает на мой жест, он тоже все понимает. «Да, звери, загнанные в угол, опасны, но есть один плюс в этом. Они начинают делать ошибки. Конечно, плюсом это будет только для меня. Обыграть можно кого угодно, главное правильно подойти и с холодной головой. Нет, я не бесчувственный чурбан, у меня есть эмоции, только иногда нужно их запрятать, чтобы сделать правильный ход». «Спасибо, Артем. Смотрю на время. С удовольствием бы еще с тобой поболтал, но надо ехать на объект. Будут еще новости, я сообщу». Лазарев поднимается и пожимает мне руку. «Марат, может, моих ребят пока к тебе приставить?» «Вот еще», — фыркаю я. «Я не привык под наблюдением 24/7. Да и ходить с охраной, показать, что я боюсь». «Ты прав». Артем соглашается, когда мы вместе выходим из кабинета. «Чем больше узнаю про этого мужика, тем больше удивляюсь, как такого земля носит». «Ничего, скоро они с Ладой разведутся, мы докажем, что та история не случайность, и я очень надеюсь, что на этом все закончится». «Не суди, Артем Захарович, да не судим будешь». Хлопаю его по плечу. «Всем воздастся по заслугам». «Только до этого момента очень многое может случиться». Не разделяет он моего оптимизма. «Так что будь наготове, Марат. Не будет этот мужик на ровном месте сидеть и ждать развода, если уж провернул такую кампанию, чтобы Лада вышла за него». «Да не расслабляюсь я. Ведь понимаю прекрасно, что еще ничего не закончилось, но в будущее все равно стараюсь смотреть позитивно».